приходится сознаться себе, что наша наука не имеет ни на что права. Право лечить душу не может быть ни у кого, кроме любящих и имеющих душу», — писал он, подставляясь тонкостью и чистотой помыслов под доброжелательную оценку Джой. «Мы способны разрушить примитивный идеал, но не способны воздвигнуть на его месте более просторный, вмещающий в себя то, что мы разрушили. Если бы человеку платили те же деньги за то, что ему свойственно, а не за то извращение, с каким он приспособился к удаче, то премьер-министр и великий ученый охотно бы испытали, наконец, уют своего места и счастье, соответственно, находясь сейчас на месте колющего дрова гумми. Если бы каждому предоставить, разгадав его сокровенную тайну, простое занятие, приносящее ему радость, то мир бы впал в слабоумие, а на земле воцарился золотой век. Люди не все сумасшедшие только из страха одиночества, только потому, что рядом есть другие, и они все сумасшедшие, потому что принимают условность общего существования, не разгадав ее умом. Настоящая трудотерапия возможна лишь в раю. Единственное объяснение тому, что я как человек делаю, это мне свойственность, но эта свойственность лишь приписана мною себе. Иначе почему мне так трудно, так насильственно делать все то, что делать я считаю не только своим долгом, но и призванием? Лишь потому, что другие делают столь же несвойственные им вещи хуже меня? Но не значит ли это, что они просто нормальнее меня в своей неспособности делать с рвением несвойственной их душе? Что они, лентяи и иждивенцы, в этом смысле ближе к гумми, ближе к своей природе, хотя бы не насилуя себя? Инерция обывателя, естественно, а уточнение мира, та высшая естественность, которую я оправдаю своим якобы гением, тщеславная чепуха, развращенный нуль. Он перечитал, удивляясь. «Поэт! Тьфу!» — сморщился, застеснялся. «Что за наваждение такое? Я стал праздным провинциалом. Как стыдно!» «Нет, Джой права. Поедем. Хоть в Петербург, но в Европу. Как мог я в мечтах о творческом порыве предполагать, что уединение и изоляция, устранение помех к труду есть благоприятные условия для его выполнения? Чушь! Вне среды, заинтересованной в моей работе, усилия мои бессмысленны и действительно праздны. Назад! Хоть мсье Шарко под его дурацкой душ!» Наконец-то счастливый характер гумми принес счастье ему самому. Не все же ласкать поленье. Ему теперь было зачем, кому и для кого, а также куда и к кому. Как говорится, жизнь его обрела смысл. Он разделил свое одиночество пополам. Он был счастлив. Он и сам не заметил, как в первый же раз, пока он провожал доктора Давина от вокзала до его желтого особняка, успел ему рассказать все, всю свою жизнь, все, что знал, и даже все, над чем задумывался. Его и это удивило, и еще больше то, как быстро он все это рассказал, какая маленькая оказалась его жизнь, как у новорожденного. Он даже замер с открытым ртом, нагнав своим рассказом на полдороги настоящее мгновение и совпав с ним. Вот он идет с доктором по этой дороге, этим вся его жизнь и кончалась. Венчалось удачно. Он покачал головой, посмеиваясь над собой, и закрыл рот. Доктор чрезвычайно заинтересовался всем, что рассказал гумми. Он ему сразу поверил. Иначе зачем бы он стал задавать столько вопросов? Действительно, случай показался Давину любопытным. Он объяснил себе эту легкость общения, некоторое обновление и неожиданность собственных соображений в присутствии гумми, чисто профессиональным обострением. Он и не мог этого иначе объяснить. А то, что ему было просто приятно в его обществе, необъясненное, накапливаясь, вдруг раздражало его своим неясным скоплением.